Я невольно рассмеялся, потому что лицо Клавдии было таким свежим, чистым и пышущим здоровьем, что ей не требовалось никакие румяна и белила. Я хотел взять девушку за руку, но она отдернула ее, смущенно заявив, что за лето ее кожа стала грубой, как у рабыни. Мне показалось, что она что-то скрывает от меня, и я спросил, слышала ли она о моей болезни. Помолчав, Клавдия ответила: «Твоя тетя Лилия не пустила меня даже на порог, когда я пришла навестить тебя. Впрочем, я существо разумное и кроткое, и отлично понимаю, что дружба со мной не приносит тебе никакой пользы, а лишь одни огорчения. Я хочу пожелать тебе счастья, Минуций». Я резко ответил, что сам устраиваю себе жизнь и выбираю друзей. «Кроме того, скоро ты от меня избавишься», прибавил я. «Мне пообещали дать рекомендательное письмо, и я буду воевать под началом знаменитого Карбула против германцев. Моя нога совсем срослась, хотя и стала теперь немного короче другой». Клавдия пылко заверила, что вовсе не заметила моей хромоты. Потом она некоторое время размышляла и грустно произнесла: «И все-таки ты будешь мне более верен на полях сражений, а не здесь, в Риме. Тут тебя в любой момент может умыкнуть какая-нибудь чужая женщина. Признаюсь, я меньше бы горевала, если воевать, и нашел свою смерть в бою, чем если бы ты влюбился в другую. Но почему тебе необходимо непременно драться с германцами? Они чудовищно свирепые, крепкие воины. А если я попрошу тетушку Паулину, она охотно даст тебе рекомендательное письмо моему дяде Авлу Плавцию, Британию. Он там командует 4 легионами и много достиг, ибо бриты определенно более слабые противники, чем германцы. Дядюшка Авл, конечно, вовсе никакой не гений войны, просто в Британии легко воевать. Так что даже Клавдий удостоился триумфа в своей тамошней победе. А я и не знал, что Авл Плавцию приходился ей дяде. Заинтересовавшись, я принялся оживленно расспрашивать Клавдию о других ее родственниках. Девушка объяснила, что ее мать была урожденной Плавцией. Паулина, жена Авла Плавция, когда взяла под свою опеку осиротевшую мужнину племянницу и воспитывала ее как собственную дочь, благо родных детей у них с мужем не было. «Дядушка Авла не переносил мою мать, Ургула Нилу», — рассказывала Клавдия. «Но она все-таки тоже была Плавция, поэтому и дядя очень рассердился, когда Клавдий под надуманным предлогом развелся с ней и бросил меня голову на ее пороге. Дядюшка Авл был готов удочерить меня, но я слишком горда и навсегда останусь законной дочерью императора Клавдия, хотя образ жизни этого человека мне претит». Ее родословная мне уже несколько наскучила, и я решил вернуться к разговору о Британии. Я сказал: «Твой законный отец Клавдий не покорил Британии, хотя он и удостоился триумфа. До сих пор там идет непрекращающаяся война, а это означает, что твой дядя Аф наверняка может поделить цифру в 5000 поверженных врагов и тоже добиться триумфа. Там живут непокорные, коварные племена. Стоит навести порядок в одной части страны, как в другой, война вспыхивает с новой силой. Что ж, давай пойдем к твоей тетушке Паулине. Не слишком ли ты спешишь за воинской славой?» — недовольно ответила Клавдия. «Вообще-то тетушка Паулина мне строго-настрого запретила появляться в городе и оплевывает статуи моего отца. Но сегодня, так и быть, я буду твоим провожатым. Я с удовольствием отведу тебя к тетушке, тем более, что сама уже не видела ее несколько недель.